Глава 15. Форт Предтеч. Новое ущелье я обнаружил через 20 минут езды. Мог бы и не заметить, если бы ехал быстрее. Слишком уж неприметным оно оказалось. Что ж, посмотрим, что меня ждет в глубине. Надеюсь, мои поиски закончатся здесь, потому что с каждой минутой находиться на открытой местности было все опасней. Грозовой фронт слишком близко. Четырехколесный вездеход послушно свернул к горному массиву, и я притопил педаль газа, чтобы через 2 минуты влететь в узкое ущелье на приличной скорости. Тут же пришлось остановиться. Проезд перекрывало нагромождение камней. Неужели тупик и придется двигаться дальше вдоль границ горного массива? А вдруг это завал, за которым и находится то, что я ищу? Остановив транспорт, я открыл водительскую дверь, и уже через минуту стоял на крыше, осматривая нагромождение камней. В целом, можно легко взобраться наверх своим ходом, а дальше будет видно, только захвачу с собой оружие. Оба тубуса ПРК за спиной, штурмовой комплекс в руке, на поясе скафандра энергоячейки. Кто против меня? Так я подбадривал себя, взбираясь по довольно крутому завалу. Ничего, сейчас единственный, кто может причинить мне вред, это червь, и еще, возможно, та тварь с ментальным контролем. Но против них у меня есть аргументы. Оказавшись наверху завала, я услышал, что над вершинами гор поднялся сильный ветер. Похоже, грозовой фронт совсем близко. Ничего, впереди уже виден спуск. Интересно, откуда здесь вообще появился этот странный завал? Спуск оказался пологим, так что через 2 минуты я уже двигался по узкому, около 5 метров ущелью, зажатому высокими кроваво-красными скалами. Мелькнула мысль: тропа, ведущая в ад. Отогнав дурацкую мысль, продолжил идти вперед, прижимаясь к левой стене. Так меня и заметить сложнее, и стрелять удобнее. Однако нападение я почти прозевал. Твари выскочили из-за пологого поворота, прижимаясь к той же стороне ущелья, что и я. Опять предвидение не сработало. Или же у меня неправильное мнение о том, как это должно работать. Хорошо, что штурмовой комплекс был в руках, а его ствол смотрел вперед. Палец сам надавил на спусковой крючок, и первая тварь кубарем покатилась под ноги своим товаркам. Второго и третьего зверя я прикончил быстро. А вот дальше ситуация усложнилась, потому что твари разошлись на всю ширину ущелья, намереваясь взять меня в полукольцо. Пришлось перевести режим огня на очереди, но это помогло лишь отчасти. Самая резвая зверюга налетела на мою защиту уже мертвой. Труп существа, размерами не уступающего жеребенку, ударился о сверкнувшую голубым защитную сферу и рухнул на землю на расстоянии вытянутой руки от меня. Я даже на миг почувствовал нарастающее давление на грудь, которое тут же исчезло. Очередная тварь уже ударила когтистой лапой по защите, из-за чего голубоватое свечение резко потускнело. Плохо дело. Энергетическая сфера выдержит 2-3 удара, еще 2 возьмет на себя встроенный в тело модуль, а затем лишь скафандр убережет от атак. Поэтому я начал двигаться, не желая быть удобной целью, и продолжил стрелять. Сферу сбил крупный зверь, похожий на псара. Его я застрелил в упор, после чего понял: нужно сменить тактику, или меня скоро прикончат. Поэтому сбросил оба ПРК на землю, прижал штурмовой комплекс к телу и активировал телепортацию. Сработало! 6 тварей, оставшихся на ногах, потеряли меня и взвыли от досады. Немедля начал расстреливать их одну за другой, отметив, что из глубины ущелья к нам движется еще 12 разных существ. Неужели и здесь менталист как на базе? Уничтожив 2 очередями последних тварей из первой стаи, я 2 выстрелил из подствольника по 2-й. Эффект мне понравился. 2/3 существ попросту разметало взрывом, а оставшиеся получили различные ранения. Правда, и меня зацепило, но защитный имплант справился, так что мне осталось лишь добить подранков, с чем я справился за несколько секунд. Все это время ожидал нападения новых тварей и уже собрался отступать, но никто не спешил меня прикончить. Появившееся свободное время потратил с пользой. Сменил энергоячейку в защитной сфере, подобрал ПРК и продолжил движение вперед. Погода начала стремительно ухудшаться. Небо над головой потемнело, и сверху начали падать песчинки. Еще 5-10 минут, и буря обрушится на горный массив всей своей мощью. Хорошо бы к этому времени успеть найти укрытие. Однако мои поиски прервали. Следом за относительно мелкими тварями в атаку пошли крупные. Их было меньше, всего 4 существа. С ними я тоже не стал церемониться и применил недавно приобретенный опыт. Расстрелял из подствольника, добив раненых с расстояния. При этом во мне крепло мнение, что впереди все-таки ждет менталист. Больно уж странно атакуют местные хищники. Да и присутствие разных существ в одном месте подозрительно. Будь на моем месте обычный гражданин Содружества, скорее всего, он бы отступил. Однако у меня было преимущество в виде телепортации и 200 частиц духа, которые, кстати, регулярно пополнялись от убитых тварей. Поэтому я перезарядил подствольник и двинулся вперед. 10 крупных тварей и 1 менталист. Именно столько существ ожидали меня в конце ущелья, внезапно окончившегося тупиком. Хищники сбились в кучу, пытаясь своими телами прикрыть вожака, а тот, едва мы увидели друг друга, атаковал. Голову словно тисками сдавило. Боль была настолько неожиданной и сильной, что ноги подкосились, и я рухнул на колени, выронив штурмовой комплекс. Руки сами потянулись к шлему, желая обхватить раскалывающийся череп. Сука! Словно через пелену я наблюдал, как 2 крупные твари отделились от своих собратьев и неспешно двинулись в мою сторону. Слишком медленно двинулись. Наблюдая, как уродливые хищники неуклюже переставляют ноги, внезапно осознал всю глубину той же... того положения, в котором оказался. Ну уж нет. Левая рука рванула из-за спины тубус ракетницы. Головная боль тут же усилилась. Менталист увеличил давление. Поздно, скотина ты наглая. Мне даже целиться не нужно, чтобы вас уничтожить. Ох, мать, как же болит голова. Давай, Саня, не подведи. Нужно всего лишь нажать пусковую кнопку, иначе тебя сейчас сожрут живьем прямо в скафандре. Последнее, что я увидел, теряя сознание, это приближающуюся ко мне волну огня. В себя пришел от боли в левой ноге. Не понимая, что происходит, зашипел, как рассерженный кот, и попытался перевернуться со спины на бок. Боль тут же начала отступать, а ко мне возвращаться память. Где я нахожусь и что произошло совсем недавно? Попытался осмотреться и понял, что кругом непроглядная темень. Сначала решил, что провалялся до ночи, но потом понял, видимость совсем плохая, я даже вытянутую руку не вижу. Вспомнил про надвигающийся штормовой фронт, и все стало на свои места. Вдобавок осознал, что слышу непрерывный гул, словно нахожусь в цеху с сотней работающих станков. Ощупал себя и с облегчением выдохнул. Скафандр цел. Тут же обнаружил болтающееся на ремнях оружие, и это окончательно вернуло мне уверенность. Жаль только, что защитная сфера разрядилась. Ничего, сейчас мне ничто не угрожает, кроме погоды. Ну, я надеюсь, что это так. Активировав сразу 3 мощных фонаря, 2 из них располагались на шлеме скафандра и 1 на штурмовом комплексе, я, наконец, расширил зону видимости до 20 метров. Поднялся на ноги и медленно двинулся вперед. Сразу наткнулся на тушу одной из тварей, прикрывавшей менталиста. Нет уж, чтобы я еще раз стрелял из ПРК на столь малую дистанцию, увольте, чуть себя не прикончил. Пока двигался вперед, мне попались еще 3 разорванных тела. Последнее принадлежало менталисту, что не могло не радовать. Твари убиты, и расстраивает лишь одно. Похоже, в этом ущелье нет никакого форта предтеч. Правда, я не знаю, как он должен выглядеть, и поэтому следует пройтись вплотную к стене. Мало ли, вдруг то, что ищу, не увидеть обычным зрением. Это случилось, когда до преграды оставалось меньше 5 шагов. Я уже решил, что зря потратил время, когда перед глазами вспыхнуло текстовое сообщение. «Наследник рода Астарк, ты находишься в 50 метрах от свободного форпоста предтеч. Точные координаты неизвестны. Посети его первым, чтобы стать полноправным хозяином источника силы и знаний». «Ну и как это понимать?» — произнес я, глядя на стену из красного камня. На всякий случай подошел вплотную, ощупал твердую поверхность. 50 метров, говоришь?» Задрав голову вверх, посмотрел на черные тяжелые тучи, сквозь которые не пробивался свет местного солнца. «Думай, Саня, думай, шапку куплю!» Сначала я хотел перескочить через гору, телепортнуться вверх, перебраться через гору и спуститься вниз также переносом. Однако из-за ужасной видимости тут же отклонил эту идею. Никакой скафандр не поможет, если я навернусь с высоты в 50 метров. Стоп! У меня же есть предвидение выбора и взгляд в будущее. Возможность от 1 до 10 секунд заглянуть вперед. Ну-ка попробуем. Я активировал взгляд на 5 секунд и тут же использовал телепортацию, мысленно перебросив себя на 50 метров вперед. И тут же умер. Ощущение не из приятных. Вновь очутившись на том месте, где был 3 секунды назад, я нахмурился. И вот как понять, что меня убило и как повторить перенос, за который, кстати, вернулись частицы духа? Итого у меня осталось 175. Следующая попытка была на 48 метров, и снова смерть. Затем на 55 — тот же результат. Тогда я сменил направление перемещения примерно на 30 градусов. И в этот раз все получилось, правда, со второй попытки. В этот раз я очутился посреди беснующейся стихии. Успел даже ощутить, как по скафандру хлещут песчаные крупинки. Правда, видимость была совсем плохой, и осмотреться времени не хватило. Вернувшись на исходный рубеж, задумался. То, что здесь мне видно гораздо дальше, — заслуга узкого ущелья. А на той стороне от горного хребта придется плутать в темноте. И еще у меня осталось 74 частицы, когда я, наконец, сумел переместиться и не погибнуть. «Ладно, теперь все по-настоящему». Пробормотал я, прижимая к себе штурмовой комплекс и ПРК, а затем телепортировался. Миг, и на меня навалился гул разбушевавшейся стихии. Пожалуй, сейчас я находился в таком буйстве песка и ветра, как в прошлый раз, когда песчаная буря тащила мой вездеход. Страшно представить, что происходит на открытом пространстве. «Ната!» Обратился я к своей нейросети. «Зафиксируй точку, на которой я сейчас стою, и отслеживай мои перемещения. Сразу рисуй карту, которую тут же показывай мне». Хорошая вещь нейросеть. Сам бы я в этой песчаной пурге сразу же заблудился и, возможно, ушел далеко от нужного места. А так, даже при видимости меньше метра, у меня получалось прочесывать местность. Да и на будущее я знал, откуда можно переместиться назад в узкое ущелье. А это необходимо сделать, если хочу, чтобы меня не поймали. Поиски начал двигаться по спирали, с каждым разом отступая от предыдущего витка на метр. И на третьем круге наткнулся на каменную стену. Далее пришлось учитывать ее и двигаться по деформированному эллипсу, пока не появилась вторая стена. Дальше я решил рискнуть и двинулся вдоль новой преграды, ведя по ней левой рукой. И ничуть не удивился, когда кисть неожиданно потеряла под собой твердую поверхность. Тут же ощупал руками провал и понял, что нашел вход внутрь горы. Мысленно перекрестившись, шагнул внутрь. И вздрогнул, когда перед глазами, перекрывая обзор, появилась надпись: «Последний наследник рода Астарк. Желаешь взять под полный контроль свободный форт Предтечь и стать его полноправным хозяином? Да, нет.